Натаниэлю показалось, что ему проткнули грудь и через трубочку выкачали из легких весь воздух. «Нет!» — с безнадежностью в голосе признался он. «Все ясно!» — со значением сказала Аделина. «Я ничего не понимаю», — пожаловался Натаниэль. «Ты же давно знаешь, кем я работаю и чем собираюсь заниматься. И ты была не против, и тут вдруг так внезапно...» «На самом деле, я давно об этом думала», — ответила Аделина. «Я долго ждала подходящего момента, чтобы сделать тебе чудесное предложение». «Это какое же?» «Пойти работать к папочке». Натаниэль чуть не выпрыгнул из шикарного, обитого бархатом кресла. «Пойти работать к твоему отцу?» «А почему бы нет?» — жестко спросила Аделина. «Через 5 лет станешь управлять магазином и получать будешь в 10 раз больше, чем в своей дурацкой фирме». «А он хочет, чтобы я у него работал?» «Конечно, глупыш. Как ты думаешь, почему папочка так расстроился? Пошел к мистеру Татлу». «Почему?» Аделина лучезарно улыбнулась. «Потому что я его попросила. Папочка беседовал с мистером Татлом о твоей карьере». «И?» «Мы решили, что тебе лучше войти в папочкин бизнес». «Вы решили?» «Разумеется. Я твоя невеста, дорогой, не забывай об этом. Заботиться о твоей карьере — мое неотъемлемое право. Ведь когда я выйду за тебя замуж, мои счастье и благополучие будут напрямую зависеть от того, сколько денег ты принесешь в дом». Натаниэль вздохнул. Неприятности сегодня сыпались на него, как из рога изобилия. Вначале грабитель, теперь вот это. «Не стоит ждать ничего хорошего, если с утра по пути на работу тебя чуть не задавили», — подумал Натаниэль. «Это уж точно было знамение, если они вообще бывают». Он боялся поднять глаза на Аделину, поэтому долго сидел, опустив голову, уставившись на шикарный цветастый ковер. «Гордость гостиной Ван Буренов!» Наконец, тихо сказал, «Но мне нравится быть бухгалтером!» «В самом деле!» — рассмеялась Аделина. «Тебе это только кажется, дорогой! У тебя неподходящий темперамент, чтобы всю жизнь гнуть спину за столом, перекладывая бумажки с места на место! Ты не поседа, Нат Кинг! Таким нужна постоянная смена впечатлений! Торговля не даст тебе заскучать!» «Все это так неожиданно!» — смутился Натаниэль. — Ты понял мою точку зрения? Натаниэль кивнул. — Я понял, что деньги значат для тебя гораздо больше, чем мне казалось. — А это плохо. — Да нет, наверное. — Не совсем искренне, — ответил Натаниэль. Аделина встала, прошлась по комнате, поправила букет в дорогой хрустальной вазе. Потом поглядела на жениха, снисходительно, как нянька на расшалившегося малыша. — Послушай. Мой отец рано преподал мне важный жизненный урок. Как он любит повторять, деньги правят миром. Деньги — опора нашего существования. Они нас кормят, одевают, дарят нам разные удовольствия. Деньги отделяют выдающихся людей от посредственности, работяг от лентяев. Помедлив, Аделина сообщила, «Я никогда не смогу выйти замуж за парня, который едва сводит концы с концами. Человек должен всегда стремиться к большему». «Неудачник для меня не мужчина!» Натаниэль еле слышно проговорил. «Я не знал, что все так!» «Ну что ты обдумаешь папочки на предложение?» Требовательно спросила Аделина, вновь усаживаясь напротив Натаниэля. «Ради тебя все что угодно!» Аделина звонко рассмеялась. «Я знал, что ты проявишь благоразумие. Как ты думаешь, почему я хочу выйти за тебя замуж?» Натаниэль поднял голову. «Почему?» «Глупыш, неужели не понимаешь?» — протянула Аделина. «Потому что люблю. А еще ты так мил со мной!» Хихикнув, она добавила. «И к тому же ты самый красивый парень в Нью-Йорке!» «Понимаю!» «Пожалуйста, не злись и не обижайся. Это для твоей же пользы. Тебе будет очень хорошо работать у папочки!» Натаниэль любовался изящной, стройной фигуркой Аделины. Стоило ему поглядеть на невесту, сердце начинало биться, как сумасшедшее. В глазах Натаниэля Аделина была идеальной женщиной, совершенством, и он готов был отдать все, только бы она стала его женой. Что же делать? Сейчас Натаниэлю хотелось одного — угодить любимой. Он нахмурил брови и сощурил глаза, напряженно раздумывая над словами Аделины. И вдруг в голову ему пришла безумная идея. «А что, если я стану невероятно богатым?» Аделина с удивлением посмотрела на жениха. «О чем ты говоришь?» «Что, если у меня будет больше денег, чем ты можешь вообразить?» «Больше, чем у папочки». «А ты считаешь, мне не под силу стать богаче твоего отца?» Аделина легко рассмеялась и стала расправлять воланы на богато отделанном платье. «Дорогой, ты витаешь в облаках. Я хочу, чтобы ты зарабатывал много-много. Но надо сознавать, что у тебя есть предел возможностей. Пойми, выше головы не прыгнешь». Натаниэль полез в карман. Прикосновение к дядиному письму придало ему уверенности. Он улыбнулся. «Вот что я тебе скажу, милая. Через 6 месяцев я стану настоящим богачом. У нас будет море денег. Серьезно? Бог свидетель, я не могу шутить, когда речь идет о твоем счастье». «Звучит как сказка для детей. Откуда у тебя вдруг возьмется богатство?» Натаниэль хотел было рассказать Аделине о письме, о том, что дядя нашел сокровище, но подумал, что она не поймет. Для Аделины слова Иезекииля Кинга ничего не значат. Что греха таить, даже его собственные родственники посчитали бы это письмо бредом сумасшедшего. И все равно Натаниэль верил Иезекиилю. Он помнил счастливые часы, проведенные в компании веселого, легкого на подъем дяди Зика. Помнил порядочность и кристальную честность дяди, доверие, которое тот вызывал. Движимый порывом, который испокон веков вынуждал бесчисленное количество мужчин подписываться на сомнительные и опасные предприятия, стремление завоевать любовь прекрасной женщины, Натаниэль принял решение ехать в Сент-Луис. Он промолчал о дядином письме и, улыбнувшись, просто сказал: «Ты спрашиваешь как? Погоди, увидишь, в один прекрасный день ты сможешь мной гордиться, и этот день скоро наступит». Глава 3. Натаниэль покинул Нью-Йорк 1 апреля. Он решил ехать не торопясь и постараться получить от поездки, которую про себя назвал приключением, как можно больше удовольствия. Отъезд был продуман до мелочей. Кобыла у Натаниэля была отличная, следом шла вторая, нагруженная припасами и вещами. В 8 часов утра Натаниэль уже скакал по Нью-Джерси в таком хорошем настроении, что даже не чувствовал холода. Последние 2,5 месяца прошли в подготовке к путешествию. Работая у Татла, Натаниэль еще в прошлом году успел скопить немного денег. Получив от дяди письмо, он стал откладывать каждый цент, который удавалось выкроить. Капиталы медленно, но верно росли, и в конце марта Натаниэль был уже обладателем внушительной суммы в $273. Он купил теплую синюю шерстяную шапку и заказал у портного новые штаны с двойной просрочкой, чтобы не протерлись от каждодневной тряски в седле. Также он приобрел новые черные сапоги. По словам мастера, который их изготовил, лучшей обуви для путешествия не было в целом Нью-Йорке, а может даже на всем восточном побережье. Сапожник торжественно пообещал Натаниэлю, что сапоги не запросят каши, не протекут и вообще ни при каких обстоятельствах не подведут своего хозяина. Натаниэль ни с кем не делился своими планами. Растравив любопытство Аделины парочкой намеков на нескончаемые расспросы невесты, он отвечал только, что собирается сделать ее одной из богатейших женщин Нью-Йорка. Как-то раз Натаниэль попытался завести разговор о дяде за семейным обедом. Отец немедленно провозгласил, что Иезекииль Кинг предал семью, уйдя жить в леса к дикарям, и поэтому в этой семье о нем не говорили, не говорят и говорить не будут. На этом тема была закрыта. Сказать, что Натаниэль переживал и сомневался в успехе поездки, значит не сказать ничего. Иногда он падал духом и обзывал себя легковерным дурачком, но, перечитывая дядино письмо, вновь убеждал себя в том, что все будет хорошо. Он поедет на Дикий Запад, увидит дядю, а главное, получит сокровище. Натаниэлю очень хотелось стать богатым и поселиться с Аделиной в большом красивом доме, не хуже, чем у папочки Ван Бурена. Кроме того, в молодом человеке проснулась тоска по неизведанному. Ему захотелось повстречать новых людей, увидеть незнакомые места, побывать в разных городах и вообще пережить что-нибудь такое, о чем он в старости может будет рассказывать внукам. Поездка обещала стать незабываемой, и Натаниэль хотел взять от нее все. В ночь перед отъездом он уселся за секретером у себя в комнате и при свечах написал 3 письма. Первое предназначалось родным. В нем Натаниэль рассказывал о послании Зика и просил прощения, что уезжает тайно. Он написал отцу и матери, что очень их любит, и торжественно пообещал возвратиться в Нью-Йорк самое позднее в июле. Второе письмо было для хозяина конторы. Натаниэль выражал Татлу благодарность за то, что начальник обучил его азам бухгалтерского дела, и извинялся, что покидает фирму в разгар работы, не предупредив о своем уходе заранее. Не сумев удержаться, Натаниэль добавил, что уверен, всю работу, которую он не доделал, с удовольствием возьмет на себя образцовый сотрудник фирмы Мэтью Браун. Без сомнений, труднее всего далось послание к возлюбленной. Полное откровение обещаний, что вернется как можно раньше, и бесчисленных признаний в любви. Письмо получилось в 4 страницы. Натаниэль понимал, что отец обязательно доложит Ван Бурену о Зике, поэтому подробно рассказал о дядином послании и о том, как ему кажется, дядя разбогател на цветных металлах или же на торговле пушниной, как Джон Джейкоб Астер. Благодаря газетам история Астера была известна всем грамотным нью-йоркцам. Выходец из Германии, Астер прибыл в Нью-Йорк в возрасте 20 лет. В 1787 году он занялся торговлей пушниной. В 1808 основал свою торговую компанию. Со временем Астер сумел захватить монополию на торговлю пушниной к югу от канадской границы и стал мультимиллионером и самым богатым человеком Америки. В конце письма, вслед за очередным признанием в любви, Натаниэль прибавил строки, которые не давали ему покоя все последующие годы. «Я живу для тебя. Твое счастье значит для меня больше, чем мое собственное. Ты для меня важнее жизни. Ради тебя я рискну всем. Пойду на что угодно. Если ты мечтаешь о деньгах, деньги у тебя будут. Вспоминай обо мне почаще, а я буду думать о тебе каждую минуту. Через 3 месяца я вернусь просить твоей руки, а пока буду ждать этого с нетерпением. Остаюсь, вечно любящий тебя, Натаниэль Кинг». И вот, отъезжая все дальше на юго-запад от родного города, Натаниэль повторял про себя эти слова, надеясь, что Аделина будет бережно хранить их в сердце, считая дни и часы до его возвращения. Жадно вдыхая холодный весенний воздух, он похвалил себя за то, что решил ехать по дороге к Кемберленд, а не по каналу Гэри. Натаниэль не сразу принял такое решение. Вначале он собирался сесть на баржу и плыть на запад по каналу Гэри. Канал насчитывал 363 миль в длину. Его прорыли всего несколько лет назад, в октябре 1825 года, соединив реку Гудзон и Атлантический океан с Великими озерами. Он стал первой водной дорогой в сердце американского континента. Канал днем и ночью запружали баржи с толпами пассажиров и лодки, проседающие под тяжестью грузов. На первых полосах нескольких крупных газет уже не раз появлялись статьи с призывами его расширить. За скромную плату в 2 цента за милю пассажиры плыли по каналу на баржах, которые с берегов тянули лошади со скоростью 2 мили в час. Натаниэль решил, что такими темпами он к концу первого же дня сойдет с ума от нетерпения и сделал выбор в пользу дороги Камберленд. Дорога Камберленд, или Национальная дорога, как ее еще называли, строилась с 1811 года, преимущественно на государственные средства. В длину она составляла почти 600 миль, в ширину 60 футов. Была предусмотрена разделительная полоса. Начинаясь в городке Камберленд, штат Мэриленд, дорога бежала через горы, пересекала юго-западную часть Пенсильвании, Огайо, Индиану и заканчивалась в штате Иллинойс, в поселении Вандалия, неподалеку от Сент-Луиса. Хотя дорогу не успели пока до конца замостить, по ней уже проезжали 1000 людей в месяц. Натаниэль выбрал дорогу Камберленд, потому что оканчивалась она гораздо ближе к Сент-Луису, чем канал Эри, и ехать можно было, конечно же, с любой скоростью. Пораскинув мозгами, Натаниэль решил не гнать лошадей. Впереди был долгий, долгий путь. Обе кобылы куплены были еще месяц назад на конюшне на юго-западной окраине Нью-Йорка. Там же Натаниэль приобрел и упряжь. За небольшую дополнительную плату хозяин конюшни согласился пока подержать упряжь у себя. Натаниэлю не хотелось прятать седла и уздечки в комнате, где их могли случайно обнаружить домашние. Натаниэль держался оживленных дорог, ехал не торопясь, тщательно сверяясь с указателями. В Камберленд он добрался к концу седьмого дня. Первые пять дней Натаниэля угнетало чувство вины перед родными, но потом он убедил себя, что поступил правильно. Когда Натаниэль выехал на национальную дорогу, он уже перестал мучиться угрызениями совести и начал получать от путешествия настоящее удовольствие. Люди, которых Натаниэль встречал на дороге Камберленд, казались очень дружелюбными и открытыми по сравнению с его земляками. Нью-йоркцы вели себя холодно и невежливо. На любезное «здравствуйте» отвечали самое большее небрежным кивком. По дороге можно было встретить самых разных людей. На запад непрерывным потоком двигались колонисты. Их вела надежда. Оставив прошлое позади, они шли к новой, лучшей жизни на бескрайних просторах земель, которые еще только предстояло освоить. Там, работая в поте лица, они обретут дом, землю и процветание. Колонисты шли пешком, ехали верхом или в повозках. Это были люди со всех восточных штатов и самых разных слоев общества. На восток вместе с людьми шли быки и коровы, скот, который погонщики Запада гнали на продажу в восточные штаты. Натаниэль от души радовался поездке. Особенно хороши были вечера, когда он останавливался поужинать и переночевать в какой-нибудь уютной придорожной гостинице. Помимо отдыха, это предоставляло ему возможность пообщаться с такими же, как он, путешественниками. Натаниэль познакомился с семейством фермеров. Они ехали в Миссури, чтобы начать новую жизнь на новом месте. С доктором из Филадельфии, который устал от городской суеты и стремился в глушь. С миссионером, направлявшимся на старый юго-запад, насаждать христианство среди дикарей. За 27 дней, а именно столько занял путь до Сент-Луиса, Натаниэль успел пообщаться с десятками людей. В дороге произошло три необычных случая, два из которых Натаниэлю не суждено было забыть до конца дней. Первый имел место в одной из придорожных гостиниц Восточного Огайо, сомнительном заведении с обшарпанными стенами и жесткими постелями, которым управлял неряшливый и гнусавый тип, на редкость неприятный. Кормили так невкусно, что Натаниэль отодвинул тарелку и хотел пойти спать. Но едва он ступил на лестницу, ведущую на второй этаж, где располагались номера, как рядом с ним вырос гнусавый управляющий. «Молодой человек, не желает ли пирога?» «Спасибо, не надо». Натаниэль поднялся на пару ступеней вверх по лестнице. «Это превосходный фруктовый пирог! Его только что вынули из духовки!» На пухлом лице управляющего читало сильное беспокойство. Натаниэль ответил: «Спасибо, но я провел весь день в дороге, очень устал и хочу отдохнуть». «Заказав этот прекрасный пирог, вы получите кружку превосходного эля! Совершенно бесплатно, за счет заведения!» Предложение было весьма заманчивым, но Натаниэля охватила тревога. Он чувствовал какой-то подвох. Молодой человек покачал головой. «Нет, не надо!» Управляющий отвесил короткий поклон и с недовольным видом поспешил прочь. «Что-то тут не так!» Натаниэль поднялся на второй этаж, прошел по полутемному коридору. Не дойдя пары ярдов до своей комнаты, он замер в изумлении. Дверь была приоткрыта, а ведь он точно помнил, что запирал ее перед тем, как пойти ужинать. Натаниэль подкрался к двери, прислонился к косяку и осторожно заглянул внутрь.